Офицеры-то натарели командовать. Со всех сторон обложили нас в ревкоме. Дома дружинников сожгли. Контору сожгли. До ночи хлестались. Господи, что же такое происходит? Когда же мы миром и добром жить будем? Погоди, кума. Будет еще и у нас счастливая жизнь, сказал старый Зырян. Тимофей спросил у Никиты Корнеева про золотопромышленника. «Сам Ухоздвигов убит», — ответил Никита. «Да вот кем убит? Загадка». Ольга оборвала. Никакой загадки. «Сыновья офицеры прикончили. А свалили на нас? Как так? Отца-то? Отца! Они бы и у родной мамы кишки выпустили за золото. Они-то знают, что папаша где-то спрятал золото. До тайника доберутся». В 22:00 сменив лошадей, Ольга с Никитой собрались ехать в Минусинск. Прощаясь с Тимофеем в ограде, будто предчувствуя беду, Ольга тихо сказала. «Свидимся ли мы с тобою, Тима?» «Свидимся и не раз», — весело ответил Тимофей. «Я еще приеду к тебе на благодатный». «Ой ли?» Ольга покачала головой. «Чует мое сердечко, беда нас ждет великая, ей-богу. Может, не чубы трещать будут, а головы в кусты лететь. Ну-ну, к чему такое похоронное настроение? Все наладится». Дуня ходит по горенке и курит. Курит самосад. Чтобы до копыт прокоптить коня рыжего Ноя Васильевича Лебедева. Хоть бы себя пожалела, Дунюшка. Не ко здравию экая, не ко здравию, фыркнула Дуня, пуская дым из ноздрей. У меня ничего нет ко здравию. За упокой только. Не Ольга я, у нее геройство, а у меня что? Бодайбо мадам Тарабайкиной Манжурской? Эх ты, офицер казачий, а еще жениться на мне хотел. На окаянных обидах век не прожить, Дуня. У каждого дня свои обиды бывают. Если б ты послушалась и вышла бы за тебя замуж, зло подхватила Дуня. Ха-ха, помолчав, дополнила. Кипит во мне все, кровь кипит. Порченная она у меня, кровь-то. Куда уж мне, Ной Васильевич, до твоей казачьей степенности и порядочности? Ной горестно опустил голову. Чужая. Собрались спать. Дуня постелила Ною на жестком деревянном диване, а сама легла на кровать и малого Тополевца взяла к себе в постель. В полночь Дуню разбудили. «Вставай, Дуня, скорее. Это я, Аркадий Зырян. Беда. Банда налетела на ревком. Крачковского убили. Дружинника Васюху Трубина убили. Сам Юсков притащил бандитов из Уджея. О, Боже! — воспряла Дуня. Сон как метлой сняла. А Тимофей Прокопич? Кабы не Тимофей, всех бы перещелкали в ревкоме. Я только что пришел домой, как услышал стрельбу. За винтовку и на улицу. Слышишь, конный орут. Казачье атамана Сотникова занимает белую елань. Резню еще устроит. Харунжи тоже проснулся и быстро оделся. Слышно было, как в соседней горнице вскрикнула Анфиса. Плакала маленькая Агнейка. Все зыряно торопились покинуть дом. Поскорее бы убежать в посельническую щедринку. Боженька, ничего не видно. Как же Демку? Спит он? Демку отец унесет к Боровиковым. А где Тимофей? Отбил бандитов и ушел в щедринку с братьями Харитоновыми. «За Урвана казаки тебя не помилуют. Гли!» — голос подал Харунжи. «За Евдокию Елизаровну я сумею постоять. Нет-нет, я сейчас, Аркадий Александрович. Куда идти только? Со мной пойдем. Ну, прощевайте, Ной Васильевич». Зыряна вел Дуню в пойму Малтата, и там пешеходной тропкой они двинулись в сторону Щедринки. Случилось вот что. Крачковский с Тимофеем допрашивали Алевтину Карповну. Ну, известное дело, допрос затянулся. Сперва Алевтина ни в чем не признавалась,